Это был единственный момент перемирия между ними. Каждый год, в день рождения дочери, они собирались вместе, чтобы пересмотреть последнюю полученную кассету. Затем, если время позволяло, разговаривали и обсуждали, как обернулась их жизнь. А потом расходились. На этот раз все было по-другому. Ни один из них еще не видел это видео, и, пожалуй, ни один из них не был готов к такому накалу эмоций. Одновременно день рождения их дочки и встреча с ней спустя несколько лет. Они обменялись усталыми взглядами, а затем закрыли глаза и дали волю слезам, не в силах больше выдерживать напряжение. Повисла тишина, которая нарушала лишь их дыхание, как вдруг оба родителя запели: «С днем рождения тебя!» Закончив песню, они наклонились к торту и задули свечи за Киру. «Что ты загадала на этот раз?» — спросил Аарон бывшую жену. «Как и всегда. Пусть она будет здорова». Мужчина кивнул. «А ты?» «Как и всегда. Пусть она вернется домой». Грейс горько вздохнула. С губ словно бы сорвались вереницы сдерживаемой мечты. И склонила голову на плечо Аарона. Он протянул руку через стол, взял пульт и включил телевизор. На экране замерцали помехи. Мужчина увеличил громкость, и белый шум усилился. На старом телевизоре, черный Philips с диагональю 26 дюймов форматом экрана 4:3, с возможностью дистанционного управления, не были настроены каналы. Раритетная техника с возможностью подключения видеопроигрывателя все еще работала, несмотря на возраст и удары, нанесенные Аароном в ночь первой записи. В правом верхнем углу пластмассового корпуса змеились две трещины, результат падения с той самой тумбы, на которой он теперь стоял. С помощью пульта Аарон включил проигрыватель. Экран телевизора почернел, и в нем отразились тоскливые лица Аарона и Грейс. Затем в правом углу появился таймер, застывший на отметке 00:00. Отсчет начался, и Грейс сжала руку Аарона. Спустя несколько мгновений, которые ощущались как вечность, хотя таймер показывал 00:02, черный экран сменился знакомой комнатой, но кое-что было иначе, и внутри все заледенело. «Что это?» — воскликнула Грейс. На видео, съемка которого велась с одного из верхних углов комнаты, была спальня, оклеенная обоями с узором из оранжевых цветов на темно-синем фоне. У одной стены стояла деревянная кровать с оранжевым покрывалом в тон цветам на стенах. Напротив, на деревянном столе громоздились кипа бумаги, блокнот и ручка, а перед ним стоял стул, похожий на кухонный. Белые марлевые занавески окна в центре висели неподвижно. «Где Кира?» — спросила Грейс. Аарон словно застыл на месте. Они ждали, что она вот-вот появится, как обычно. На каждой из трех предыдущих записей всегда была Кира, каждый раз на несколько лет старше. Но к их неверию секунды безостановочно продолжали отсчет. «Нет, это какая-то ошибка!» — воскликнула Грейс. «Где моя дочь?» В дверь позвонили. Но родители продолжали безучастно смотреть на изображение пустой комнаты, где не было Киры. Когда таймер достиг 00:59, изображение замерло, и проигрыватель тут же выплюнул кассету. Экран на мгновение окрасился в голубой цвет, а затем переключился на белый шум. Черно-белые точки заплясали от одного края экрана к другому. «Нет!» — закричали они в унисон, внезапно осознав, что дочь снова исчезла. Глава 19. 28 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. «Разве есть что-то сильнее надежды найти то, что ищешь. Агент Миллер согласился возобновить дело при условии, что Мирен не будет ничего публиковать в течение недели, а по истечении этого срока он даст краткий комментарий, чтобы не ставить под угрозу расследование, и изложит свою точку зрения в первой статье, которая задаст темп и тон остальным публикациям при дальнейшем освещении дела. Кассета наделала много шума в нью-йоркском отделении ФБР, где несколько агентов вызвались помочь выяснить происхождение видео и проанализировать кадр за кадром в поисках зацепок. Они сделали несколько копий видео, а оригинальную кассету разобрали на части в попытке найти малейшие отпечатки и исследовать магнитную полосу. Конверт также отправили на проверку. На нем не было марки, и он не проходил ни через одно почтовое отделение. Так что, скорее всего, кто-то лично оставил его в почтовом ящике Темплтонов. Команда специалистов отправилась на место, чтобы опросить соседей, не крутился ли кто-нибудь вокруг дома Темплтонов накануне, но все показания сводились лишь к тому, что был праздник, на улице играли дети, и ничего подозрительного они не заметили. На кассете и на конверте были отпечатки пальцев Грейс. Их сняли в тот же день, чтобы не возникло путаницы. Из 120 минут на кассете фирмы ТДК запись длилась лишь 59 секунд. Остальная часть была пустой, без каких-либо следов записи на оставшихся 119 минутах. Это была кассета известной марки и самой распространенной длительности. Такие по-прежнему продавались в многочисленных магазинах по всему городу, несмотря на резкий рост популярности DVD-дисков. Было понятно, что видеокассеты вскоре исчезнут из-за недостатка качества записи, продолжительности и, что немаловажно, хрупкости. Магнитная лента VHS обречена медленно разрушаться до тех пор, пока записанное на ней не исчезнет. С другой скоростью, но с той же неизбежностью, что постигла Киру.